Глава 19. Оля. Плевать на ответ этого теста ДНК. Плевать. Ты с мирой останешься со мной, потому что вы мои. Фраза, которая летит в меня ультиматумом. И я вглядываюсь в глаза Марата, смотрю, и по щекам слезы текут. Он готов быть отцом для моей девочки, даже не считая себя таковым. Почему? Почему ты не веришь мне, Рад? Почему я не могу достучаться до тебя? Шепчу, прибитая им к кровати, ощущая всю мощь его тела, всю тяжесть. Так знакомо, так будоражаще, так невыносимо. Ядовитая змейка, отчаянно красивая, такая ранимая, трогательная, но смертельно опасная. Отвечает и смотрит на мои губы, будто опять их попробовать хочет. Словно ему мало, меня мало, нас мало. Хватит, Рад. Дай мне подняться, мне нужно к дочке. Наконец беру верх над своими эмоциями и упираюсь ладонями в его горячее крупное тело. Вглядывается мгновение в мои глаза, затем скатывается с меня. Привычным движением поднимается, не смущаясь своей абсолютной наготы, а я на его сухие поджарые ягодицы смотрю и гулко сглатываю. Порочный. Невероятно красивый мужчина с телом первоклассного бойца. Заставляю себя отвести глаза. Арат скрывается в своей гардеробной. Нахожу взглядом халат Умарова, небрежно брошенный на кресло, выскальзываю из постели и быстро закутываюсь в него. Хочу бежать, но не решаюсь. Торможу, бросая взгляд на кровать. Все тело ноет от пережитого. Отвыкла я от него, от страсти, от всего того, что может быть между женщиной и мужчиной. Печет с внутренней стороны бедер. Еще одно доказательство того, что ночь мне не приснилась. Прикрываю веки и решаю, что прежде чем спущусь к Мире, нужно привести себя в порядок. А где дочка сейчас, я не знаю. Час ранний, она вполне может быть и в нашей комнате. Кожа начинает зудеть от нервов, переживаний, эмоций и кое-чего еще, что доказывает, что Рад опять не предохранялся. Ему ведь не нужно. Он уверен в своей правоте и абсолютном бесплодии. Выдыхаю шумно, и взгляд останавливается еще на одной комнате. Иду в нужную сторону и поворачиваю ручку, оказываюсь в мраморной уборной с душевой и ванной по центру. Джакузи манит своими габаритами, а я лишь улыбаюсь горько. Вспоминаю, как в своей прошлой жизни я лежала на груди мужчины в аналогичной, и как он ласкал меня, нежно намыливая. Наш первый раз был бурным, невыносимым, болезненно сладким. Было много ласк и поцелуев, головокружения и невероятного ощущения наполненности. Оля моя, ангел мой, не отпущу тебя никогда. Моя ты. Рад из прошлого нависает надо мной и заглядывает в глаза, и что-то темное там вспыхивает, жадное, порочное. Моя, запомни, только моя с этой ночи. Вздрагиваю от воспоминаний и отгоняю их. Не время. Мне дочкой заниматься нужно. С этими мыслями иду в сторону душевой, встаю под капли, намеренно делаю чуть холодноватой, чтобы выбить все ненужные мысли. Быстро обмываю себя, использую гель для душа Марата и стараюсь не думать, что это его душевая, его гель, его запах. Он не оставил мне выбора, а ходить со следами мужчины на бедрах по дому я не намерена. Быстро закрываю кран и выхожу. Обматываюсь в чистое большое полотенце, которое здесь же лежит на серебристой полке, и стоит развернуться к дверям, как вздрагиваю. Замечаю Марата. Стоит, опершись плечом о косяк, и за мной наблюдает. Опять невероятно собранный, одетый в свежую выглаженную рубашку и идеальный костюм синего цвета, который невероятно идет его глазам, оттеняет. На запястье из-под кромки манжета, перехваченного золотой запонкой, виднеются часы, массивные, крупные, подходящие под широкое запястье мужчины. Одного взгляда на такого Марата достаточно, чтобы понять, насколько мы из разных вселенных. От него исходят власть и деньги. А от меня? Сегодня у тебя запланирован поход к стилистам, косметологам и прочим. Вскидываю в удивление глаза, и Марат щурится. Как и говорил, на вечер к президенту отправишься в качестве моей спутницы. Надо соответствовать. Он не спрашивает, ставит перед фактом. Но уговор наш помню, поэтому только лишь киваю на его слова. Становится не по себе находиться перед полностью одетым мужчиной в одном полотенце. Поэтому я киваю и поджимаю пальчики на ногах. Привычка так делать, когда смущаюсь. Наконец, не выдерживаю внимательного оценивающего взгляда Марата и решаюсь просто убежать из ванной. Пусть он преграждает путь, но я не хочу быть голой перед ним. Тем более, что халат оставила у двери. Хочется схватить его и обмотаться с головой, чтобы его не видеть. Порывисто направляюсь в нужном направлении, цепляю белоснежную махровую ткань, чтобы накинуть на плечи, но не успеваю. Марат резко хватает меня, пригвождает к мраморной стене, обжигая лопатки холодом, полотенце сползает, не выдержав кульбита, а с моих губ срывается вскрик, когда Умаров накрывает мое горло ладонью, не сжимает, но от этого не менее страшно становится, когда в его глазах словно пламя зажигается, и он спрашивает ледяным голосом. Такая трогательная, до сих пор невинная с лица. Смотришь и не веришь. Словно не ты со мной в постели была, отдавалась так жадно, жарко. Дергаюсь в его руках, а он проводит языком по моей щеке, слизывает капельку, сорвавшуюся с волос. Прекрати, Рад! Накрываю его горячую ладонь подрагивающими пальчиками. Ты пугаешь меня, отпусти, пожалуйста. Прикрывает на мгновение глаза и распахивает, а когда говорит, мне кажется, что кто-то нож мне в грудь вонзает и поворачивает рукоять. Моя святая, чистая Оля, скажи мне, почему я не могу разорвать тебя на части за ложь, за то, как чувственно ты играешь, как отдаешься в страсти, почему я так хочу выпотрошить тебя всю без остатка и все равно не трогаю. Хочу тебя как ненормальный, и боли твоей хочу, слез, чтобы созналась, чтобы сказала, наконец, сама. Слезы опять брызгают из глаз, и я с силы бью Умарова и кричу, что есть мочи. В чем я должна сознаться, Марат? В чем? Ответь мне! Я чиста перед тобой. Запал проходит, и я выдыхаюсь сипом. Чиста. Отпускает мое горло и кладет руки по обе стороны от моей головы. В кольцо берет, в замок. Дает понять, что убежать не получится. От таких, как Умаров, живыми не уходят. Чиста. Повторяет слово, а у самого лицо белеет, скулы заостряются. Кивает своим мыслям. Прекрати, Рад, отпусти меня. Не стоит нам больше продолжать. Ты сказал, мне нужно подготовиться к вечеру с президентом. Хорошо, я сделаю. Я сделаю абсолютно все. Конечно, Олечка. Более того, ты всех заверишь, что мы любящая пара, которая все это время скрывала свои отношения. Давит взглядом. Вот теперь я вижу привычного Умарова, перед которым все ходят на задних лапках. Это будет нетрудно. Отчего-то хочу сделать ему больно, ровно так же, как и он мне. У нас с ним своеобразная игра в кошки-мышки, и я хочу отцарапать его, причинить боль, чтобы и он чувствовал то, через что прохожу я каждую секунду, находясь рядом с ним. Нетрудно, опять повторяет, вскидывая бровь, приглашая меня пояснить то, что я говорю. Конечно, Умаров, я же первоклассная актриса. Подмостки ждут меня. Не буду разочаровывать ни тебя, ни президента, и его окружение. Сыграю в любовь. Ударяет с силой рукой о стену, а я вскрикиваю. Прикрываю глаза, а когда распахиваю, тону, меня словно цунами накрывает. Понимаю, что дожала Марата, и сейчас что-то будет. С таким лицом, как у Умарова, подписывают смертный приговор. «Сыграешь в любовь?» — кривит губы в ухмылке. «Так просто сыграешь. Ведь однажды уже играла, не так ли?» Давит меня своей энергетикой, темной, мощной, необузданной. «Ты слышишь то, что хочешь слышать, Рад. Так что да, именно так». Отвечаю с какой-то отверженной уверенностью самоубийцы. Улыбается, демонстрирует оскал настоящего зверя, который живет в нем. Что-то происходит между нами, словно мы оба срываем корку с раны. Выпускаем, вскрываем нарывы, и смрад идет от прошлого, от обиды боли, которая сидит в нас обоих. И мужчина, холодный, сдержанный, привыкший держать лицо, он показывает свои чувства, и то, что я вижу в его глазах, он пугает. Моргает, и все исчезает. Опять возвращается привычная холодность, кивает своим мыслям, и вот сейчас Рад выпускает свою темноту, когда заглядывает мне в глаза и выговаривает холодно и глухо, заставляя меня подавиться воздухом и застыть пойманной птицей. «Тогда расскажи мне, моя честная и чистая Оленька, расскажи мне, сладенькая, что тебя связывает с Николаем Игоревичем Симоновым такого, что, не остыв после меня, ты полетела с ним сосаться?» Воздух словно из меня вытягивают, и я рот открываю безмолвно. «Ты, Ольга, с первого дня, с первой нашей встречи врала мне. Помнишь?» Качаю головой, словно отрицаю то, что слышу. Но Марат все понимает иначе. «А вот я помню. Память у меня хорошая, фотографическая. Телефон у меня просила, и что ты сказала тогда на остановке? Напомню, не утруждайся, что подружке звонишь. Девочка-студенточка, отличница. А ты звонила ему. С первого дня знакомства между нами был третий. Ты меня за лоха считала, милая? Или совсем берега попутала, страх потеряла?» «Нет», — выдохом. «Что нет? Что именно, Оля? Ты ему бабки не перечисляла, не звонила? Мне говорила, что на шмотки тратишь, а переводы сплошняком раз в месяц хахалю своему?» Прикрываю веки и выдыхаю тихо. «Отпусти меня, Марат». «Отпустить?» — спрашивает, теряя запал. «Видно, мой убитый голос действует, или то, что я не сопротивляюсь. Рад все же отнимает от меня руки, и я выдыхаю. Мне бы сейчас сползти по стене, так как ноги не держат, но я нахожу в себе силы и смотрю в глаза Умарову. «Ты поцелуй видел, да?» — спрашиваю отчаянно. «А скажи мне, Рад, неужели ты не видел, как я после этого уроду этому между ног врезала и отбивалась? Не видел, как я кричать начала и на помощь звать? Если видел, то ты не помог мне». Молчание повисает адовое, и Рад глаза прищуривает, страшным становится, зловещим. «Мне бабка старая помогла, которая из подъезда вышла, кричать начала, а я убежала». Прищуривается, скулы обозначаются четче. «Между нами одно сплошное непонимание, стена. И, видимо, я также виновата в том, что она возникла. Больно воспринимать всю ситуацию. Ты думаешь, я изменяла тебе, Рад?» — спрашиваю с горечью. «Это не так. Я солгала, да, но не в том, в чем ты меня обвиняешь». Делает взмах рукой, словно напряжение сбрасывает. А я на него смотрю, на плечи его широкие, каменные. Понимаю, что больше стоять не могу, и босыми ногами шлепаю в сторону кресла, кровати сторонюсь. «Ты солгала мне в первый же день знакомства!» — бросает укором. А я плотнее в полотенце обматываюсь и передергиваю плечами. «Холодно. Мне холодно, с ним холодно, и прошлое мое. Одно воспоминание, и будто лед в груди вырастает, а я начинаю говорить. Смотрю на свои голые коленки и говорю, сколько раз в нашей прошлой счастливой жизни я порывалась рассказать Марату, но в последний момент трусила, потому что успешный, богатый, из влиятельной семьи, с родителями, которые бок о бок прожили целую жизнь. Марат говорил, что познакомит меня с отцом и матерью, планировал поездку, а я смотрела на фотографии. На те, где он с братом стоит, Багратом. Такие похожие и непохожие друг на друга. Оба мощные, широкоплечие. Только Марат в масть светлый, как мать, а брат Баграт весь в отца. Тот же тяжелый взгляд из-под широких бровей, тот же прищур и испепеляющий взгляд. А на другой фотографии Рад обнимает светловолосую, красивую, еще невероятно молодую женщину и целует ее в щеку, а она лучится счастьем, и на них отец его смотрит, седой, мощный, с бородкой и теплом в темных глазах. Смотрела и понимала, что вот оно счастье, семейное счастье. А я не к месту, дочь алкоголика и зависимого. Знаешь, Марат, одна маленькая ложь иногда рушит всю жизнь. Слышала когда-то, но теперь понимаю, что правда. Поднимаю на него глаза. Такой далекий сейчас, киваю своим мыслям, опускаю взгляд, вцепляюсь пальцами в махровую мокрую ткань и говорю, а голос хрипнет. Красивый мужчина, такой, от взгляда на которого дух захватывает, останавливается рядом с девушкой на остановке. А у девушки этой проблем полон рот и шлейф. Дочь алкоголика на всю жизнь, как клеймо. Замолкаю, горло сводит. Продолжаю, Ольга. Слышу голос Рата, который подстегивает, и я опять говорю. Я всегда была белой вороной. В школе меня все сторонились, словно я прокаженная была, в обносках и вечно голодная. Все видели моего отца. Как он на улице неадекватный валяется, а я его пытаюсь до дома дотащить. Запомнили, заклеймили. Мама рано умерла, я ее не помню даже. Зато хорошо запомнился вечно пьяный отец и его дружки в доме. А потом я начала расти, меняться. Тело становилось женственным. Одноклассники начали посматривать в мою сторону с интересом, дурным, темным. Я была низшего сорта, той, до которой можно лишь снизойти. Опять замолкаю. Но на этот раз Умарову не нужно одергивать меня, чтобы я продолжила. Мне хочется высказаться, рассказать. А однажды я пришла домой и взгляд увидела заплывших глаз. Один из невнятных мужчин поднялся и на меня пошел с явными намерениями. А я ударила, убежала, выскочила на улицу и слезы градом. Страх пришел, страх, что однажды кто-то вломится ко мне в комнату, кто-то, кого я не смогу остановить. Пальцы начинают дрожать сильнее, ощутимо. Истерика и боль. Все это живо, и как бы я ни загоняла воспоминания в самый дальний уголок памяти, стоит разбередить, как ужасы из прошлого застилают взор. Денег не было, ходила в обносках и в том, что добрая соседка даст. Донашивала за ее дочерями. Я домой возвращаться не хотела, боялась. Сидела допоздна на улице, а потом моя учительница это заметила. Начала оставлять меня после уроков в школе. А я тихонечко сидела и занималась, читала. И в какой-то момент начала мечтать о том, что вырвусь, что поступлю и уеду от отца, от всего этого ужаса. Марат молчит, не прерывает меня. А я все пальцем по махровому полотенцу вожу и говорю. И знаешь, чудо случилось. Мне удалось. Я поступила. Когда узнала, летела домой, думала, что вещи соберу и на первый же автобус сяду. Счастливой пришла, дверь открыла, вошла. И отца увидела. А над ним два огромных мужика. Они избивали его ногами. Я так и застыла от шока. Я привыкла к тому, что отец пьянствует, привыкла к его собутыльникам. Но такого кошмара не было никогда. Меня заметили. Я даже дернуться не успела, как огромный амбал схватил меня за руку. Опа! Краса какая! Ваха, глянь, краля какая притопала! Мордашка какая! «Ты кто, лапочка? Оставьте ее, не знаю ее, убирайся отсюда, уходи!» Откашлялся отец и на меня глаза поднял, а я впервые на него взглянула и почувствовала, что не безразлична ему судьба моя. «Ой, Ли!» — повторил мужик и осклабился. «Свеженькая цыпа! Так что же ты, Сереженька, впариваешь мне, что бабла нет, что платить нечем?» А сам такое сокровище прячешь. По мере того, как незнакомый мужик со шрамом на все лицо говорил, я чувствовала, как у меня пот по спине течет. Переводила взгляд с одного на другого и понимала, что сейчас жизнь моя и кончится. Случится нечто такое, что не переживу, не выживу. Меня зазнобило, а мужчина подался вперед, схватил за волосы и к стене прижал. «Ты не бойся, лапочка, я девочек красивых люблю, не обижаю». «Отпустите меня! Отпусти ее!» — опять кричит отец. Но подельник страшного мужчины его ударяет под ребра, и я слышу глухой стук. «Я все отдам, верну!» — хрипит отец, пытается подняться, но его по спине бьют. «Хватит, хватит, прекратите! Вы убьете его!» Задыхаюсь от боли, от кома, который поперек горла встал, когда почти черные глаза мужчины останавливаются на мне. Смотрят на меня как-то странно. Там не только похоть во взгляде этом, там тьма концентрируется. «Такая красивая доча у утырка!» «Хочешь со мной поехать, краля? Не обижу!» Мотаю отрицательно головой. «Отпустите меня! Не хочу! Просто отпустите!» Истерика подкатывает к горлу, а высокий шатен фиксирует мою шею рукой, сам губы большим пальцем сминает и смотрит. Смотрит так, что тушу выворачивает. «С этим сложности, цыпа. Батька твой серьезным людям бабло торчит, а тут такое золото у него припрятано. Ты бы отработала за месяцок-другой с такой мордахой и телом. Не пропадешь». «Нет», — выдыхаю шепотом, А мужчина ладонь опускает мне на талию, бедрами в мои вжимается и меня колотить начинает. Слезы в глазах вспыхивают и текут ручьем. Я квартиру отпишу. Не трогайте дочку, не трогайте. Слышу рев отца, который все подняться пытается и получает удары один за другим. Мужчина со шрамом, что меня сжимал, резко голову на отца вскидывает, улыбается. И улыбка эта зловещая, опасная. О как! Сразу бы так, Нарик, а то уперся. И опять на меня смотрит, глаза в глаза. А я понимаю, что не закончился кошмар для меня. Не закончился, только начало. Только начало того, от чего я все убежать пыталась. Что дальше было? Слышу голос, который заставляет меня встрепенуться и очнуться от тьмы воспоминаний. Поднимаю глаза на Умарова. Кажется, что на меня дьявол из самого пекла смотрит. Страшно сейчас. Желваки на щеках ходят. Они заставили отца отказаться от квартиры. В одночасье мы лишились всего. Всего, что имели. А папа... Избиение оказалось серьезным. Он в больницу попал, инвалидность заработал. И его определили в наркодиспансер, за который я должна была платить. У нас ведь бесплатная медицина. Но по факту она платная. Тру лицо. Стыдно рассказывать о таком, обо всем этом. Я себя виноватой чувствую, ущербной и недостойной. Я поэтому материнскую фамилию взяла. Не хотела с отцом иметь ничего общего. Избавиться пыталась от клейма. Прикусываю губы. Дальше слышу глухой голос Умарова. У него лицо бледнеет. Кажется, что больно слышать все это. Но обманываться не стоит. Я приехала в столицу, устроилась на подработки. Отцу приходилось платить каждый месяц за лечение, за наблюдение. А однажды мужчина из прошлого меня нашел. Тот самый Колян Косой в миру Николай Симонов, который в доме отца меня к стенке прижал. Он сказал, что квартира всего не покрыла, что мне осталась сумма и немаленькая. Замолкаю и опять обращаю взгляд на Марата. В тот день на остановке я должна была ему деньги отдать. Одна из частей платы. Я хотела заплатить, покрыть долг, чтобы больше никогда не видеть его и ему подобных. Грохот страшный заставляет вздрогнуть. Кресло разлетается в щепки. А я на Марата смотрю, на то, как жилы у него на шее вздулись. «Ты хотел правды, Марат? Так слушай», — отвечаю ему твердо. «Я побоялась тогда сказать тебе, что вот такая вот я. Посторонний человек, мужчина, который понравился. И я с проблемами, с ужасом. Мне было стыдно, Рад. Стыдно и страшно, что ты побрезгуешь мной. И потом, когда ты рассказывал мне о семье, брате, отце, я слушала, и сердце кровью обливалось, потому что у тебя было то, чего никогда не было у меня». Любовь семьи, тепло родительского очага. А потом я не захотела, чтобы Колян хоть как-то узнал, что у меня богатый мужчина появился. Я боялась за тебя, за нас и за то, что я не соответствую мужчине из благополучной влиятельной семьи. Вытираю веки кулачком. Как это ни странно, слезы исчезают, щеки сухие, а я смотрю в грозовые глаза мужчины и добиваю его правдой. Когда ты видел меня с Коляном, это был день, когда я выплатила последнюю часть долга. А он большего захотел, меня захотел. Я не далась, убежала. И больше этого авторитета не видела. Вернее, я сделала все, чтобы не видеть. И деньги, что ты мне дал, помогли и в этом. Ты был слишком щедрым. Хватило на все. Проводит пятерней по лицу и сжимает собственные волосы. Смотрит на меня так, словно я сейчас ему нож вогнала под кожу и повернула пару раз. А я взгляд отвожу и договариваю. Мне было больно, Марат, очень больно. Беременность тяжело протекала, а однажды мне позвонили из больницы, где отец лежал, и сказали, что у меня мало времени, если хочу с ним попрощаться. Сложное решение, болезненное. Пока я обдумывала, что делать, Мира впервые в животе толкнулась, словно дала знак, и я собралась, поехала к нему. Увидела его больным, прикованным к кровати, худым, спящим. Врачи говорили, что он в себя не приходит. Но отец вдруг словно почувствовал, что я пришла. Веки распахнул и на меня взглянул. Глаза у него впервые за все время, что его помнило, трезвыми были. Он на меня тогда посмотрел, на живот мой выпирающий, а я просто подошла и села рядом с его кроватью. За руку взяла. Помню это прикосновение к холодной мозолистой руке с грубой кожей. А отец на меня смотрел, и глаза у него полны слез были. «Прости меня, дочка, за все прости», — прошептал тогда едва слышно. «Прощаю, папа, прощаю, и ты станешь дедушкой скоро». Взгляд у него потеплел на мгновение, и губы задрожали в улыбке, а через несколько часов его не стало.